Глава 29. «А ну быстро верни его мне!» «Подарки не отдарки!» Теперь они поняли ценность этого камня. Сильпеннон и Лосетти все еще не знали, что именно собой представляет, но, по крайней мере, теперь они знали, что именно этот драгоценный камень был причиной, по которой за ними велась настоящая охота. Тем не менее, Артпе даже не думал отдавать принцу драгоценный камень Демита и продолжал вливать в него ману. «Эй, ты слышишь меня? Нет, не думаю, что на данном этапе он способен общаться». Драгоценный камень Демита должен был проявить свою истинную ценность лишь тогда, когда будет усовершенствован. Тем не менее, данный предмет уже сейчас обладал несколькими удивительными способностями, повышая запас маны обладателя и запоминая магические заклинания. Даже в своем нынешнем состоянии за него можно было выложить целую гору золота. Впрочем, Артпе и так не жаловался. «Что ты собираешься с ним сделать? Неужели ты его хочешь скормить этому слизняку?» «Ты просто сумасшедший! Если ты это сделаешь, слизняк перейдет на новый уровень!» «Да, именно этого я и хочу!» Большой слизняк рыскал в поисках силы, которая позволила бы ему одолеть Майтел. Тем временем 10-й этаж подземелья проходил через полномасштабные изменения. Стены, разделившие залы, исчезли. Все секретные проходы открылись. Другими словами, подземелье предоставило большому слизняку беспрепятственную возможность отобедать другими монстрами. Подземелье превратилось в одну гигантскую арену, на которой царствовал большой слизняк. Монстры явно не хотели умирать почем зря, а потому изо всех сил старались противостоять большому слизняку. Группа же наблюдала за всем этим действом со стороны. В теории, это было попросту нелепо проявлять какие-то эмоции по отношению к слизнякам. Однако им все-таки было немного жаль бедных монстров. Даже такие простые организмы изо всех сил пытались выжить. «Они ничем не отличаются от людей». «Это точно». «Тихо», — сказал Артпе, совершенно не намереваясь вести диалог о смысле жизни. А затем, вздохнув, он в последний раз ввел свою ману в драгоценный камень Демита. На этом все его приготовления были закончены. «Как у тебя с маной, Майтел?» «Если просто поддерживать берсерка, то хватит еще надолго. Если использовать функции, думаю, ее хватит на раза три». «Отлично, пока жди», — ответил Артпе и, ничуть не колеблясь, бросил фиолетовый драгоценный камень в сторону слизней. По совпадению, проглотил его как раз один из тех монстров, которые сражались с большим слизняком. «Он действительно съел его!» Неважно, насколько высоким был уровень слизняка, драгоценный камень Демита был вовсе не тем предметом, который можно было уничтожить путем переваривания. А вот обладавший драгоценным камнем слизень понял, что стал сильнее. Он скооперировался с другими монстрами и пошел в атаку на большого слизняка. Однако большой слизняк съел каждого из них. Анатомия этого монстра была довольно простой, а потому его рана быстро исцелилась. Поедая своих собратьев, он не только получал новые уровни, но и залечивал раны. Другими словами, это чудище полностью доминировало на 10-м этаже подземелья. «Количество слизняков уменьшается. Вначале их было около 5000. Не знаю, как именно было создано это подземелье, но по мере захождения вглубь все эффекты маны усиливаются. Вот почему на этом этаже слизняков больше, и они сильнее. Как правило, сильные монстры появляются в местах с высокой плотностью маны. Даже если бы Майтел и Артпе объединили свои силы, им потребовалось бы несколько дней, чтобы убить всех слизняков, выползающих из тайных проходов. Однако большой слизняк попросту сметал их со своего пути. «Это и вправду похоже чем-то на связующую передачу». «Данная система не полностью закрытая, а потому она не такая эффективная, как связующая передача. Однако если кто-то хочет, чтобы организм эволюционировал, данный способ намного лучше, чем связующая передача». «С нетерпением жду этого». Мало кому доводилось встречаться с таким высокоранговым связняком, а потому оба героя ожидали достойной награды. И, несмотря на весь ужас данной ситуации, они разговаривали абсолютно спокойно. В свою очередь, Сильпеннан и Лассетти уже достигли той точки, когда решили попросту не думать о том, что их ждет дальше. Ага, объект на месте. Драгоценный камень Демита оказался внутри тела большого связняка, а в следующий момент наполненные маной камни, которые находились внутри монстра, отреагировали на появление артефакта. Естественно, именно к этому и стремился Артпе. «Слизняков почти не осталось». «У нас и вправду мало времени. Будь наготове, Майтел». «Всегда готова». В данном подземелье обитало огромное разнообразие всяческих слизней. Впрочем, подземелья сами по себе были довольно редким явлением, а потому в них хватало монстров, за которыми им было интересно понаблюдать. Однако Арт поинтересовал один единственный слизняк, который консолидировал в себе силу всех своих сородичей. В конце концов, на 10-м этаже осталось абсолютно пустое пространство, где из выживших находились лишь группа Артпе и Большой Слизняк. Все остальное было съедено этим чудищем. Все, что имело ману, теперь покоилось в его теле. Это был по-настоящему бесценный подвиг. Данное существо вот-вот должно было перешагнуть на следующий этап эволюции. «О боже, оно светится!» «Неужели слизняки могут достичь более высокого класса?» Даже Артпе заинтересованно посмотрел на этого монстра своими тускло светящимися глазами. Такого на континенте еще не происходило, а потому этот момент был приятным и захватывающим. А еще на лице Артпе непроизвольно расцветала довольная улыбка. Он спустился сюда в надежде поднять уровень Сильпеннана, а потому не ожидал, что сорвет настоящий джекпот. Слизняк. Уровень 199. Когда слизняк получил 100-й уровень, ему было присвоено имя Большого Слизняка, но теперь его нельзя было назвать просто Большим. Огромный слизняк. Уровень 200. Тело слизняка испускало радужный свет. Обладая огромным количеством маны, его интеллект перешел на совершенно иной уровень. Его тело стало намного больше, чем раньше, но теперь оно тратило куда меньше энергии на передвижение. Артпе немедленно проверил его с помощью чтения всего сотворенного и обнаружил, что у слизняка появилось несколько новых навыков. Именно эти навыки помогали слизняку захватывать и переваривать свою добычу. Кроме того, они укрепляли его организм и повышали регенерацию. Однако Артпе никак не мог не нарадоваться новому имени монстра. Огромный слизняк. Это звучало очень просто, но при этом за всю историю континента такого еще никогда не встречалось. Если оценивать появление такого монстра по степени редкости, оно было чрезвычайно редким. «А теперь вперед!» «А теперь вперед!» Со стороны могло показаться, что Артпе и Слизняк произнесли эти слова одновременно. Впрочем, это было неудивительно, ведь монстр получил достаточный интеллект, чтобы расшифровать намерения человека. «Теперь я могу всех вас съесть!» «Теперь ты можешь напасть на него, Майтел!» Довольно улыбаясь, прокричал Артпе. «Поняла!» «Я сожру вас!» Высокоинтеллектуальный слизняк был достаточно большим, чтобы заполнить собой все вокруг. Однако прежде, чем он успел использовать свои навыки, в него врезалась золотистая энергия, собравшаяся на кончике меча Майтел. «Этого недостаточно!» Огромный слизняк стал настолько мощным, что рана, нанесенная девушкой, затянулась в считанные мгновения. Атака Майтел остановила слизняка всего за 3 секунды. Гипернатирание. Тем не менее, Артпе уже закончил свои приготовления, поэтому у него было достаточно времени, чтобы нажать на спусковой крючок. Огромный слизняк издал ужасающий вопль, начав извиваться и корчиться. Свежее мясо, которое он хотел съесть, находилось прямо перед ним, но ни с того ни с сего монстр начал биться об пол и стены подземелья. Слизняк получил более высокий интеллект, а потому порог боли также существенно увеличился. Монстр был слишком уверен в своей победе, что привело его к такому плачевному результату. «Никогда бы не подумала, что магию можно использовать таким странным образом». «Маги — страшные существа на земле». Целью гипернатирания Арпе были камни вкупе с драгоценным камнем Демита, которое проглотил монстр. Арпе предположил, что все объекты станут частью его тела, и вот теперь они начинали вращаться и шевелиться, как будто в них был собственный разум. Не было ни единого способа, чтобы чудовище могло выдержать воздействие ужасного заклинания, не потеряв рассудок. Тем не менее, огромный слизняк отказывался сдаваться. Он прорвался с первого этажа на десятый, жадно поедая всех членов своей расы, и никакая боль не заставит его отказаться от своей цели. Его жадность была слишком сильной, чтобы забыть об этом. Как и ожидалось, так просто его не остановить. Драгоценный камень Демита существенно увеличивал эффект натирания, а потому Арт понадеялся, что эта атака сможет убить слизняка. Однако он недооценил его силу воли. «Я вас съем, съем, съем!» Даже когда его тело разрывалось на части, он продолжал двигаться вперед, намереваясь проглотить дерзких злоумышленников. Глядя на то, как гигантское тело огромного слизняка медленно движется к ним, Сильпеннон и Лесетти не стали оказывать никакого сопротивления. Они просто дрожали от страха. В тот момент Артпе положил свою ладонь поверх руки Майтел, которая сжимала длинный меч. «Задай-ка ему жару». «Ты-ты-та!» Это был физический контакт, инициированный самим Артпе. Девушке показалось, что от счастья ее душа воспарила на девятое небо. Она была так счастлива, что ей стало трудно поддерживать состояние берсерка. А ей нужно было помнить, что если умения деактивируются, то они проиграют. Майтл было слишком трудно контролировать свои эмоции, а потому ее глаза начали вращаться. Арпа же, совершенно не догадываясь, что она чувствует, постарался успокоить ее. «Тебе нужно просто атаковать. Собери побольше энергии и стрельни в слизняка. Все остальное я возьму на себя». «Да, я попробую». Отчаянно пытаясь удержать свое сердце под контролем, Майтл собрала на кончике меча свою ману. В этот момент Арпа использовал связь маны, чтобы поделиться ею с Майтл. Девушка же, поняв, что происходит, активировала разделяющую передачу, чтобы Арпа мог предоставить ей еще больше магической энергии. Теперь ее навык был многократно усилен. Более того, они могли поделиться друг с другом своими навыками и возможностями, объединив их в единую атаку. «Стреляй! Струны маны!» Майтл почувствовала, что энергия, собравшаяся внутри ее клинка, существенно видоизменилась. Однако девушка не стала мешкать и высвободила ее. Черные полоски вперемешку с золотым светом устремились вперед. Эта странная энергия воздействовала на тело огромного слизняка, пронзив его сразу в нескольких местах. А в следующее мгновение Арпа взял выпущенную энергию под контроль. Он резко изменил ее траекторию, чтобы черно-золотые струны проникли еще глубже в тело слизняка. Гипернатирание. На этом атака не закончилась. Струны маны, обвивавшиеся вокруг лучей света, подверглись воздействию гипернатирания, начав тереться о внутренние органы слизняка. Это было заклинание, состоявшее из нелепого количества составляющих. Метод, которым воспользовался Арпе, обладал высокой степенью сложности, что любой другой маг пристыженно опустил бы глаза. Как и ожидалось, этот молодой человек просто поразителен. Арпа всегда был потрясающим. Круто! Конечно, все собравшиеся в этом месте были идиотами, а потому единственной обратной связью, которую он получил, было упоминание о его крутости и потрясности. Огромный слизняк издал рев, выражающий всю его ярость и боль. он, наконец, приобрел силу, которая позволяла ему съесть всех своих врагов. Но тут против него применили нечто совершенно невообразимое. Он не мог использовать свою мощь, поскольку камни внутри его тела постоянно вибрировали. Кроме того, против него была применена дополнительная атака. Монстру было так больно, что он был готов прямо-таки взорваться от ярости. «Я убью вас любой ценой! Я убью и съем вас! Я убью вас!» «Ты снова попросишь о помощи подземелье? Но у него больше ничего для тебя не осталось. Итак, что же ты нам сделаешь?» — холодно ответил Артпе, глядя на своего извивающегося врага. Слизняк пытался подползти к ним, чтобы съесть хоть кого-то из членов группы Артпе. Тем не менее, все его попытки были сорваны гипернатиранием. Все было так, как и сказал Артпе. Подземелье отдало огромному слизняку все свои ресурсы. У него не осталось ни единого метода, позволившего бы укрепиться монстру еще больше. Все его усилия были потрачены впустую. Все было напрасно. «Фиолетовый драгоценный камень!» — жалким голосом пробормотала Лосетти, все еще подрагивая от ужасного вида огромного слизняка. От глаз девушки не скрылись те изменения, которые произошли с камнем во время его нахождения в желудке монстра. А если быть точнее, он стал светиться еще ярче. Ах да, поскольку этот ублюдок достиг высокого ранга, его способность к растворению веществ существенно увеличилась. Судя по всему, внешняя часть драгоценного камня Демита начала исчезать, а потому он стал воспроизводить больше энергии. Когда Артпа любезно предоставил столь подробное объяснение, на лице Лосетти повисло изумление. «Ты... Значит, ты изначально планировал отшлифовать драгоценный камень, поместив его в желудок этого монстра? Разве это не очевидно? Если бы я хотел просто убить этого монстра, я бы мог сделать это и без камня Демита». «Ты...» Отвечая, у Артпа была настолько раздражающая самодовольная улыбка на лице, что Лосетти прямо-таки заскрежетала зубами. Однако она не могла отрицать, что слегка влюбилась в эту улыбку. Через 3 минуты огромный слизняк прекратил свое бесполезное сопротивление и смиренно принял свою смерть. В истории континента появилась новая форма жизни, которая тут же была похоронена усилиями двух героев.